слушаете Народное славянское радио. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 5 апреля 2021 года. Начинаем живой эфир, который будет посвящен, на мой взгляд, очень важной теме славяно-русские пейсы «Как хуцпа косит наши ряды». Ведущий буду я, Алексей Орлов. За чатом будет наблюдать Светлана Большакова. И следить за тем, чтобы звук шел и видео, картинка не прерывалась, будет следить Владислав Аристов. Почему эта тема возникла? Да дело в том, что мы постоянно вот так вот славяно-русском, славяно-рийском движении как-то вот сетуем на то, что нет единства, нет какого-то понимания общей цели, вокруг нас сплошные предатели, этот не такой, этот сякой, этот этакий. И все больше и больше дробимся, на нас смотрят, как на каких-то там дурачков, уже пальцем тычут нас и говорят: ха-ха-ха, вот они, те, которые патриоты, вот они, родолюбы, вот они, это русские, вот они, славяне, вот они, арии, вот и коренные народы, договориться никак не могут между собой. Создать общего дела никак не могут. И только плачут над тем, что нас уничтожают, нас убивают, какие-то там плохие эти народы, иные народы, другие народы, правительство не то, еще что-то. Вот так и живем, и сами себе ищем приключения, и с таким, в общем-то, отношением, как мы относимся к ближнему человеку, к собрату своему, наверное, и врагов не надо, мы сами себя поуничтожаем. И вот поэтому родилась идея поговорить о том, а что же это происходит у нас в нашем царстве-государстве? Что же такое среди родовичей-то происходит? Ну как же так-то? Вот столько лет мы об этом говорим, а дела показывают наше самоуничтожение. Вот уничтожаем сами себя. Ну давайте для начала я напомню, что такое хуцпа, как мне тут поправили товарищи из Израиля. Написали мне: мы живем в Израиле, вы неправильно слово произносите. Не хуцпа, а хуцпа. Поскольку, я говорю, нам это простительно, мы не живем в Израиле и к этому языковому направлению не относимся, поэтому уж извините. Ну вот, раз хуцпа, значит, пускай будет хуцпа. Итак, слово из иврита, характеризующее поведение, определяемые словами сверхнаглость, бессовестность, бесцеремонность, нахальство, хамство, нетерпимость по отношению к другим, дерзкое и наглое лицемерие, выгораживание себя любым способом. Это такое определение с точки зрения, как это в словаре. А вот что дополнительно по отношению к другим народам, то здесь еще все более жестко. Эти определения часто употребляются с приставкой «сверх», другими словами, подчеркивающие превышение всяких норм и выход за рамки установленного нормального человеческого отношения. Вот как мы себе это представляем, по совести, по справедливости. Вот в данном случае к нам такого отношения нет. К нам это к кому? Всем коренным народам, со всем славяно-русам, славяно-арием. И поэтому употребляется суперложь, экстраординарная наглость, необыкновенное нахальство, неслыханное вранье, невиданная дерзость, запредельная бесстыжесть, небывалая бесчестность и так далее. То есть со своими, ну как-то там еще нормально все, а вот к иным народам, другим народам, особенно тех, кого там называют гоями, вот только так. Ну, я не хочу мазать всех сразу вот одним, но вот просто принято такое, существует, раз оно существует, об этом упоминание есть, значит, это я озвучу. Это ни в коей мере не говорит, что какой-то там шовинизм, какой-то там расизм, расист и так далее, нет. Я привожу только примеры, которые вот в интернете существуют, которые приводятся на разных сайтах, в том числе и на сайтах тех народов, которые живут в Израиле. Ну, к примеру, сын, убивший родителей ради наследства, просит поблажки у суда, потому что он теперь стал сиротой. Вот такое проявление хуцпы. Я ж теперь сирота, мне ж теперь тяжело, поэтому вы уж там снисходительнее будьте ко мне. Я ж такой вот теперь несчастный. Либо зарезал человека, мимо проходит прохожий, этому прохожему сует нож. На, подержи, я тут помощь оказываю человеку. Тот в растерянности берет нож, свои отпечатки оставляет на нем. Этот кричит: полиция, полиция, человека зарезали, помогите. Ну и там весь в крови обмазывается. Вот, ну давай, живи, живи, прибегает народ, люди. И какую они картину видят? Стоит мужик там, или тетя с ножом, глаза вот такие очумевшие. А этот спасает человека и кричит: вот он, убийца, вот он, и тычет того, которому он нож в руки сунул. Вот такая вот хуцпа. Да, в первый раз неправильно произнес, хуцпа. Либо, что очень принято, когда создаются какие-то коллажи, на этих коллажах что-то там вот высвечивается, такое про какого-то человека, какие-то там, ну, типа демотиваторы, такие маленькие коллажи в фотошопе создают там еще где-то, и про этого человека что-то там пишут такое, либо про организацию какую-то пишут, и что-то еще, что совершенно не относится к этому человеку, к этой организации. Но вот, вот это все распространяется в большом количестве. То есть то, что не относится, но выдуманное, придуманное, это тоже хуцпа. И обратите внимание, что в нашем движении, да и вообще, не только в нашем, а вообще в мире, это сейчас как становится как нормой поведения, что ли. Молодежь воспринимает это как какую-то, ну, обыкновенность, что ли, обыденность. Лоха надо наказать, на лоха можно там наклеветать, что угодно сделать. И даже не понимают, к чему это все приводит. Но вот это и есть хуцпа. Получается, что русские люди, которые далеки от той традиции, от тех нравов, сами восприняли это как норму. И теперь между собой это все проводят. А теперь давайте разберемся, почему мы слабые, вот почему эта тема уже так более подробно. Сейчас я эту тему хочу рассмотреть. В небольшой докладик я сделаю, а потом мы с вами уже будем разбирать, исходя из ваших вопросов во второй части. Итак, почему же мы слабы? Первое, мы разъединены. Ну, все же понимают, что мы разъединены. Наверное, здесь никакой Америки я не открою. Каждый сам за себя. Каждый хочет, ну, каждый, в кавычках, конечно, ну, большинство. Так когда я говорю слово «каждый», значит большинство. Да? Каждый хочет быть выше других, чтобы его уважали, хвалили, превозносили. То есть быть авторитетом. Потому что авторитет – это круто, это хорошо. У тебя все есть, дурачки перед тобой там колени гнут, спины гнут, и тебе все предносят. Поэтому авторитет – это круто. Вот поэтому надо стать авторитетом. И чтобы стать авторитетом, дальше следующий пункт – как это делают. Как это делают они и как это навязали нам. Чтобы быть каким-то известным человеком, что-то достичь, есть два варианта. Первый вариант – наш. Второй вариант – не наш. Первый вариант достаточно сложный для современного человека как с точки зрения понимания, так и с точки зрения действия. Ну, например, чтобы стать авторитетом, нужно быть таковым. Это означает, что необходимо правильно мыслить, делать добрые и важные дела для своих родовичей, для своей семьи, для общества, для мира, самому не мазаться там в каком-то дерьме и других не мазать. Но это же сложно. Это же очень-очень тяжело. Это же надо над собой трудиться. Это же надо отзывчивым быть, добрым, справедливым, честным, по совести в конце концов жить. Сложно. Поэтому второй вариант, который нам навязали, он очень простой. И выглядит он так. В глазах людей унижать других и превозносить себя. Ну, как все просто, да? Он дурак, он козел, он сволочь, я хороший, я Д'Артаньян. А он так, на помойке резиновое штопанное изделие какое-то непонятное, 10 раз использование. А чтобы это было весомо, нужно выдумывать про неугодных, то есть конкурентов в этом направлении. Какие-то небылицы, в которые включать темы, очень не нравящиеся народу. Вот подчеркиваю, которые не нравятся народу, чтобы сразу с первых слов вызвать отторжение, негодование, злобу и агрессию по отношению к тому, о ком идет речь. Понимаете, о чем я говорю, да? Вот что не нравится народу, вот либо этому человеку, с кем я говорю, либо этим людям, которые в этой вот местности живут, вот что-то не нравится, ты на волне недовольства подтягиваешь того, кого хочешь опорочить. И все. И как это срабатывает? Дело в том, что в таком состоянии, когда вот это недовольство, гнев кипит, люди не способны здраво рассуждать. Ведь эмоции и здравомыслие – понятия несовместимы. Если эмоционирует человек возбужденный, и тем более такой праведный гнев у него якобы, то какое тут здравомыслие может быть? Тут уже надо брать дубину и хорошенько этой дубиной врага-то и отделать. Поэтому вызови недовольство яркими заявлениями и лепи туда все, что угодно. People схавает. Вот так вот говорят в этом случае. Алгоритм нашего разрушения. Какой он? Как это делается? Первое. Очень известная фраза. «Разделяй и властвуй». Это поговорка, в которой как раз этот алгоритм отражен. Чем больше мы разъединены, тем проще найти среди ближних виноватого в наших бедах. Обращали на это внимание? Не я виноват. Я хороший. А он виноват. Не ты виноват, ты хороший, он виноват. Так нам часто говорят. Он виноват во всех наших бедах. Поэтому нужно устроить его травлю. Ну и дальше виноватых всех уничтожать поодиночке. И самое-то интересное, что этих виноватых будет больше, больше и больше. Они с каждым разом все будут появляться в большом-большом количестве. Почему? Да потому что настоящего виноватого-то вы не определили. Вы лупите тех виноватых, которых вам подсовывают, на которых пальцем показывают. Вместо того, чтобы поискать в себе, разобраться с собой, может быть, причина-то во мне, может быть, я это допустил. Нет, проще с виноватыми, которые на стороне. И поэтому в конечном итоге приходит к тебе, как к виноватому. Потому что, оказывается, пока тебе на других показывали виноватых, другим тоже на тебя показывали, что ты виноват, что это ты там вот негодяй, подлец, сволочь, это ты там что-то сделал такое плохое. И за твоей спиной строился такой же заговор, как ты строил заговор за спинами других людей. И вот такие крысята сидят по своим углам, друг на друга злятся и тычут пальцем друг друга и пытаются другого загрызть. А потом в их маленьком клубочке организуется такая же травля кого-то другого. И так до последнего. Вот пока всех не перебьют. И вот пока этот происходит братский мордобой, гражданская резня, вот под этот шумок проще нас всех грабить, грабить и еще раз грабить. Ничего не припоминаете? Было такое у нас уже. Перестроечные времена вспомните. Гражданскую войну вспомните. Когда ты за кого? За белых, за красных? Ну тогда бей красных, пока не побелеют, а бей белых, пока не покраснеют, потому что мы зеленые. Вот не попал ты, не угадал. Ни красные, ни белые нас интересуют. Нас интересуют свои, зеленые. И у кого револьвер или маузер, или наган, то ты прав. Используя приемы фокусника, нужно отвести внимание от настоящего врага на назначенного. То есть Вот моя рука, которая в твой карман лезет, но я эту руку не показываю. Я вот тут показываю, вон, а это время вот там вот из твоего кармана, что мне надо, достаю. Да и ножичком еще, пока ты смотришь в сторону, ткну тебя. Нагло оболгать его, натравить обманутых, возбужденных дураков на оболганного и поддержать их действия ободряющими похвалами. «Держи вора!» – кричит громче всех вор. Обращали внимание на это? Как выявить врага? В древности говорили так. Суди человека по результатам дел его. Как о дереве судить надо не по цветам, а по плодам. Упрощенная фраза записана в некоторых сюжетах иных народов, и нам ее преподносят, как будто это там родилось. Нет, на самом деле это мудрость наша, более древняя. Нужно понимать, что есть враги разных видов. Вот сейчас обратите на это внимание. Первый вид – это генетические враги. Они просто генетически не могут нас выносить. Вот что бы вы ни делали, как бы вы перед ними не плясали, барыню, сударыню, там, 7-40, я не знаю, чего вот только вот они захотят, все равно вы будете врагами. Все равно. Потому что они генетически вас и нас, и меня, вот в частности, всех нас, не воспринимают. Не воспринимают как друзей. Мы для них как люди второго сорта. Мы для них звери, там, полузвери, рабы, как угодно. Но не люди, не человеки. Это надо понять. Вот генетические есть враги. Это первое. Второе. Семейно-клановые враги. Когда какая-то семья, какой-то клан вдруг назначает по каким-то причинам, либо ей кто-то назначил врагом тебя, меня, там еще кого-то, нас. Либо там другую семью, другой клан. И вот эти кланы между собой рубятся. Это второй уровень. Третий уровень – экономические. Когда кто-то где-то что-то делает, другой приходит, начинает делать то же самое, появляется конкуренция, и вот здесь начинаются разборки. Политические. Когда какая-то партия, что-то там кому-то, чего-то и так далее, с другой партией начинает воевать. Религиозные. Это пятый уровень. Ну и самый простой, который чаще всего встречается – это дураки. По первому генетическому уничтожает противника только потому, что он является либо пищей, либо конкурентом в получении этой пищи. Наверное, понятно, да, здесь? Ну, к примеру, если волк гонится за зайцем, они представляют разные геномы, то понятно, заяц здесь жертва, волк в данном случае тот, кто этого зайчика хочет съесть. либо генетические, например, там, ну, волки, к примеру, и шакалы, либо там какие-нибудь гиены, вот, там, либо львы гиены, вот они друг с другом не дружат. Потому что одни у других что-то таскают, эти их гоняют, и вот генетически они несовместимы никак. Вот, ну, что бы ты ни делал, не получилось, ничего не получится, поэтому они воюют постоянно. По-второму, семейно-клановые. Это мой род, моя семья, моя нация, это святое. А вот все остальные – враги, конкуренты, рабы. Поэтому их надо либо уничтожать, либо покорять. Далее, по бизнесу. Мой бизнес меня кормит, мою семью, мой клан. Он превыше всего, а остальными, ну, ничего личного, просто бизнес. Вот все. Вот мой бизнес, все, с остальными ничего личного. Просто их убиваю, уничтожаю, выкидываю на помойку. Боливар не вынесет двоих. Дальше, моя партия, либо мое движение. Представляет мои интересы, защищает меня, мою семью, мои дела. Поэтому здесь, видите, и клановость может быть, здесь и бизнес может быть, и там я лично, там, и что-то еще, да? А остальные все это отстой, их следует уничтожать. Это вот когда такое направление уже партийное. Религиозное. Мой Бог круче. Он защищает меня, мои дела, мою семью, детей, то есть все, что до этого было. Кто не согласен, тот враг. Ну и с дураками здесь еще все интереснее. Дуракам закон не писан, если писан, то не читан, если читан, то не понят, если понят, то не так. Я думаю, все это прекрасно знают. Для таких нужен всегда, для дураков имеется в виду, не в старом понимании, а в современном понимании, дурак я имею в виду, тот, кто все разъяснит, на все укажет, куда нужно направит, ну то есть научит уму-разуму. Кто враг, кто друг, что делать, как делать и так далее. Вот дуракам всегда нужен такой ведущий, такой гуру, авторитет. Обязательно для дураков этот авторитет нужен, потому что он все растолкует, все пояснит, все расскажет, укажет на врагов, от которых у дураков все проблемы. И, конечно же, подскажет, как эти самых врагов уничтожить и занять их место, чтобы наконец-то наступило светлое будущее для всех и для каждого. Чтобы найти настоящего врага, а не враждебную куклу, нужно понимать все эти уровни, вот, которые я перечислял. Понимать интересы в кавычках партнеров в нашей жизненной игре. Самые простые уровни для понимания современного человека – это религиозный. Здесь понятно. Крестик носишь? Какой крестик? Такой-сякой. Как ты молишь? На каком языке? А когда у тебя Пасха? Ага, все понятно. Такое-то. И там дальше. Я так же делаю или не так же делаю? Ну все, по религиозному все понятно, да? Политический. В общем-то, тоже все понятно. У нас партия такая-то, это медведи, эти там сурки, эти барсуки. Все ясно. Тут мы яблоко грызем, тут мы яблоко выкидываем. Бизнесовый. Тоже, в общем-то, понятно. Почему? Потому что бизнес, там договора, там интересы. Можно определить, кто в какой структуре находится, кто что делает. И семейный клановый тоже ясно. К какому роду относишься, к какому племени относишься и так далее и тому подобное. Тут что городить-то, и так все ясно, все стало на свои места. А вот более сложно всегда определить уровни генетики и дураков. Поскольку первые хорошо мимикрируют и используют все нижестоящие уровни. А вот дураки всегда являются в подчинении, их натаскивают. Правильно говорить, правильно жестикулировать, правильно двигаться. И смотришь так вот на человека, прилично одетый, и говорит на хорошем языке, и правильно все делает, и прям такой няшечка-няшечка. А за спиной у него что-нибудь такое, что он тебе быстренько куда-нибудь там засадит, да? Тут может быть как генетическое вот это первое расхождение, так и дурак, которого надрессировали. Правильно говорить, улыбаться, вот ту самую хуцпу проводить с тобой, ну а потом за твоей спиной творить не пойми что. Генетических вот этих самых врагов не так уж и много, если так разобраться. Но они не светятся. Они предпочитают руководить из-за кулис. А обученных дураков очень много. Разобравшись с одним дураком, подсовывают другого. И вот пока всех отфильтруешь, жизнь пройдет. В борьбе с ветряными мельницами эта жизнь проходит. И под конец жизни с горечью понимаешь, что по-человечески ты и не жил. А сам был обученным дураком-дуроборцем. Понимаете, как он нас превращает? Нас с дураками бороться. И подсотно, вот этому теперь морду набей, вот этому морду набей. Вот это. А их много, дураков, потому что мы сами входим в их череду. Вот, и нам так же бьют. Нас так же вот друг с другом стравливают. Если наша жизнь в борьбе с кем? С дураками, то есть самими собой. К зеркалу подойди, увидишь такого же дурака, который с дуроборцами вместе объединяется против других дуроборцев и борется с дураками. Вот такой парадокс получается. Мы не живем. Мы все время боремся с такими же, как мы, потому что нас таких же превратили. Видимо, нужны какие-то другие, более верные, точные способы определения в этом мире себя и других, чтобы не промахнуться. И теперь мы переходим к следующему пункту. Что же с этим делать? Как объединиться, возродить державный славяно-русский, славяно-арийский мир? Главное помнить обычаи и уклады жизни наших великомудрых предков, которые оставили нам понятный в применении перечень простых правил. Следуя им, мы никогда не попадем под влияние наших врагов и рабов, ими обманутыми, то есть дураков. Первое. Доверять не словам, а результатам дел. Знакомо? Ну, знакомо. Второе. Прежде чем что-то о ком-то, кому-то говорить или писать, обязательно проверяй сведения на правдивость. Все то, что тебе было поведано, и то, что ты собираешься передать другому. Прежде чем слово вылетит, а слово не воробей вылетит, не поймаешь. Прежде чем мысль у тебя сформируется, познай, а то, что тебе сообщили, то, что ты узнал, это правда? Ну не поленись ты, узнай, это же элементарно, это же просто. Иначе ты будешь дураком, которому подсунули кривду, ложь, неправду, обман, и ты ее распространяешь. Дальше. Мысли спокойно и осознанно. Не принимай мысли и решения, находясь в возбуждении, то есть в эмоциях. Четвертое. Решай возникший вопрос сразу с тем, к кому он возник. А не жалуйся другим на человека, не разобравшись с ним лично, не узнав, что произошло, как произошло, при каких обстоятельствах, даже если тебе показалось что-то недоброе в делах этого человека. Вот это очень важно. Сразу обращаться к тому, кому есть вопрос. А у нас часто происходит так. Ну, ты гад, что-то там сделал, сказал. И ты идешь жаловаться к соседу, к маме, к папе, к бабушке, дедушке, куда-то там еще. Но при этом этот человек даже не подозревает, что у тебя на него зуб. Он даже не догадывается о том, что ты за его спиной творишь вот это безобразие. И когда все это всплывает, он удивляется и говорит: слушай, подожди, а ты со мной-то хоть поговорил? Нет? Ты узнал обстоятельства, как это все происходило? Откуда ты это узнал? Тебе кто-то сказал? Тебе так показалось? Вы там между собой уже вась-вась и вот это раздули? Пятое. Оценивай ситуацию лично, а не в состоянии восторженности либо слепой веры со слов авторитета. Это очень важно. Авторитеты тоже люди. Мало того, эти люди могут очень глубоко заблуждаться. Мало того, они могут быть скрытыми врагами. И поэтому, когда такой красивый авторитет заявил что-то, а ты, не осознавая, правда это, неправда, стал это распространять, потому что он авторитет, ты ему доверяешь, то ты будешь отвечать за те проблемы, которые потом возникают у тебя, у другого человека, которого ты оклеветал, про который что-то сказал, и проблемы в этом мире. Недопустимо такое. Шестое. Понимай образ взаимодействия с человеком и обществом при решении спорного вопроса. Вот если ты не видишь образ целиком, ты не найдешь способ решения. Недостаточно видеть только маленькое что-то, например, соринку на ботинке у человека, и по этой соринке сделать вывод о человеке. Нужно понимать целиком, какой это человек, где он был, что на нем одето, что он делал, как, каких и так далее. И только потом эта соринка может быть дополнением к этому всему, а не наоборот. А у нас сейчас и так, увидел что-то не такое, не знаю, глаз не такой, ухо не такое, борода не такая, одежда не такая, слово какое-то неправильно произнес. Все, враг номер один. Седьмое. В полной мере выясняй суть происходящего. Ищи мира и лада, а не доказывать свою правоту, уничтожая другого человека. А у нас часто происходит так. Любым способом я докажу, что ты гад, что ты тварь, что ты негодяй. Любым способом. Это получается, ты уже находишься в состоянии войны. Тебя не интересует правда. Тебя не интересует лад. Тебя интересует твое превосходство. А это гордыня. И вот с такими гордецами очень просто поступать. На таких не нужен нож. Ему с три короба соврешь и делай с ним что хочешь. Восьмое. Сперва постарайся решить вопрос лично с самим человеком, к которому есть вопросы. Лично. Обратись к нему и скажи: слушай, товарищ мой, вот тут такая ситуация неприятная произошла. Объясни, пожалуйста, почему ты это сказал? Почему ты это сделал? Что ты желал? Может быть, я неправильно услышал? Может быть, я неправильно понял? Может быть, мне неправильно донесли? Донесли. Где-то я что-то прочел про тебя, где-то я что-то увидел. Я хочу от тебя познать, соответствует ли это правде? Соответствует ли это тому, кто ты есть и что ты сделал? Это очень важно. Лично. Если не получилось, девятый пункт, восстановить лад с этим человеком, то необходимо обратиться в круг. В круг тех, кто может это как-то разъяснить, пояснить. Не к одному авторитету, а в круг. Потому что круг – это разные виды, разные зрения, это цельное. И тогда ты вызываешь человека в этот круг, сам приходишь и задаешь вопросы, но только после того, как лично тебе не удалось решить этот вопрос. Если в кругу не решается, обращайся в КОПУ, обращайся в ВЕЧИ, в державность. Правду надо заставать, правду восстанавливать. Не себя выгораживать, не другого унижать, а добиться правды. И если этот человек на самом деле является таковым, то тогда на всех уровнях это будет проявлено. Десятое. До того, как это не будет сделано, нельзя составлять умозаключения и тем более выносить их в мир. Потому что если вы ошиблись, и это при вас, это ваша ошибка. Но когда вы вынесли это в мир, и это ваша ошибка, то это уже будет клевета. Это уже будет разъединение. Это уже будет убийство. Вам это надо? Поэтому до тех пор, пока вы не обратились к этому человеку, не решили вопросы, если не удалось решить человеком, вопросы в кругу, в присутствии этого человека, выносить какие-то умозаключения в мир нельзя. Одиннадцатое. Никогда не слушай советов и не следуй им, если в них есть признаки или намеки на вражду в родах. Принижение родовичей, разрушение лада, природы, наследия, общества и всего мира. Поэтому всегда задавайте себе вопрос. Если я последую этому совету, это будет хорошо для меня, для моей семьи, для моего рода, в широком смысле этого слова, для общества, в котором я живу, для мира, в котором я живу. Если хотя бы один из ответов «нет, это плохо», то это не ваше. От этого следует отказаться сразу. Если два, то это уже то, что вас разрушает, и от этого надо бежать. Если три «нет», знаете, вы уже находитесь на эшафоте, и ваша голова лежит уже на плахе, топор занесен. Двенадцатое. Познай, кто ты в этом мире, и тогда узнаешь свое предназначение. Узнав свое предназначение, поймешь свой путь. Определив свой путь, узнаешь уроки и приобретешь уроки. Изведав это, станешь человеком. Став человеком, обретешь друзей, с которыми сотворишь дела праведные во славу богов и предков, во славу рода, и делами праведными улучшишь мир. Человек – это не тот, который родился в человеческой семье. Человек – это тот, который стал человеком, который своими делами, помыслами, словами, чем вот угодно, проявляет себя как человек. Не внешностью, а проявляет себя. Вот это человек. И вот с таким уже соратники могут объединяться. Вот с таким уже друзья горы свернут. А если ты не человек, если там в состоянии нежити находишься, то в этом случае кто тебя будет окружать? Собутыльники? Наркоманы, алкаши? Такие же, которые ждут какого-то там признания за деньги, за славу, за выказюливания какие-то. Кто вам нужен? Вот такие вот проходящие, либо человеки. А раз нужны человеки, то самому необходимо быть человеком. Вот для того, чтобы это все пройти, вот эти все заветы, которые собраны из заветов наших предков, необходимо над собой поработать. Даже если идет война, и даже если ты стреляешь по врагу, сидя в окопе, ты работаешь над собой, над точностью своих движений, над тем, что ты наблюдаешь на стороне, что происходит, и правый фланг, и левый фланг, что ты видишь, как ты метко попадаешь, работа идет над собой. Как ты обращаешь внимание на тех, кто рядом с тобой, что с ними происходит, нужна ли помощь им, может быть, патроны поднести, может быть, перебинтовать, может быть, еще что-то сделать, воды дать. Это работа над собой. А когда ты просто механически что-то делаешь, не задумываешься, работа над собой не происходит. Нет работы над собой, нету понимания этого мира целиком. Нет понимания мира целиком, ты не видишь своих друзей, знакомых, кому нужна помощь. Ты не видишь проблем. И тебя все время обводят как дурачка вокруг пальца. Поэтому какие приемы здесь понимания этого всего есть, которые лично я даю? Это родовая нить жить без страхов, где есть понимание того, кто я, зачем я, как устроен этот мир и что мне делать, чтобы страх перестал на меня давлеть, через который мною управляет, как рабом, как животным, как скотиной. И чтобы страх стал только природным предохранителем. Это без зомбажа всякого делается, без НЛП, без гипноза. Это внутренняя работа каждого человека. Второе. Это управление судьбой, понимание, что такое судьба, судьба, что такое страхи с точки зрения проявления божественного либо личного, как это все выстраивается и вообще есть ли это или нет, и что с этим делать, что такое карма, там викарма, карма и прочее, прочее, прочее. Там целый-целый набор практики и так далее. Ну и, естественно, славяно-русская варновость. Та самая славяно-русская варность, про которую те, кто ее не изучал, сначала говорят, все это фигня, все это ерунда, все это... А когда проходит время, они говорят, елки-палки, как же на это внимание-то раньше не обращал? Оказывается, все так просто, все понятно. Оказывается, это такой хороший инструментарий. Поэтому все инструментарии, все инструменты, все познания даются сейчас и даются в открытую. Глупость, неосознанность, восторженность, безоговорочная вера авторитету и гордыня приводят к такому явлению, как хуцпа. Потому что когда есть гордыня, и желание возвысить себя над другим и низ другого. Хуцпа – это то, что вам всегда подбросят, и вы это с аппетитом проглотите и станете мастером в этом деле. Из этого происходит недоверие, разобщенность, вражда. А что вы хотели? Вы же другому свинью подложили, вы же другого укололи, плюнули в его колодец. Ну, извините, что вы сделали, так вам вернется только в увеличенном количестве. Если вы десятерых оболгали, если вы десятерым сделали гадость, то потом в десятеро и получите от этих десятерых, да еще от их друзей прилетит. А когда нет единого, то нет видения цели, общей цели, пути, общего пути, ну и своего в частности, да? Друзей вы не приобретете, потому что вы все враги, вы со всеми в конкуренции. Единого не будет ни дела, ни казны, ничего этого не будет. Потому что вы сам по себе, вы одиночка, сражающийся со всеми. Естественно, что если нет общего понимания, видения, пути, решения и так далее, нету дела и казны, то не будет своих производств, не будет своего сбыта, товаров, услуг. И тогда в итоге мы будем поддерживать врагов и деньгами, и словами, и делом, и своей жизнью. Мы все время будем бороться с миром, с обществами разными и с обществом вообще, и с нашими братьями. Ну, нас же разделили. Они же теперь наши враги, они же теперь не братья. И в этой борьбе мы будем всегда проигрывать. Почему? Да потому что, оставшись в одиночестве, каждого из нас будут уничтожать поодиночке. И мало того, те, которых вы сделали своими врагами, в этом будут участвовать. А те, которые помогли им осознать, что они ваши враги, а вы их враг, и помогли вам осознать, что вы враг всех, и они ваши враги, они просто будут сидеть наверху, указывать пальцем, кого в этот раз бить, и показывать, куда нести то, что у него забрали. Они вашими руками будут доставать каштаны, ну, либо печеную картошку из огня. Каков итог? Осознав ущербность такого образа жизни, необходимо начать заниматься делами, которые строятся на основах. Первое. Мысль, цель, идеология. Если вы не умеете мыслить, обращаться с мыслями, кстати, на втором семинаре мы об этом разговаривали, что такое мысль, да, как с ней взаимодействовать, немножко касаемся и в первом, то в этом случае вы не поймете, откуда она прилетела, что с ней делать, какой принцип мысли, закон мысли. Ну и, естественно, не получится выстроить цель жизни своей, не получится понять вот эту самую идеологию, то есть мировоззрение, мировосприятие, миропонимание, если говорить по-нашему. Когда я слово «идеология» произношу, я вот это имею в виду. Второе. Сбор соратников и мастеров, которые принимают эту самую идеологию, то есть мировоззрение, миропонимание, и эту самую цель, которые способны все, что нужно, посчитать, просчитать, начертить, размыслить, разложить. Третье. По этим расчетам собрать все необходимое. Ну, конечно, не в карманы собрать, а вот понять, что оно необходимо, да, для того, чтобы воплотить. Это земли, это какие-то приспособления, здания, строения, ну, естественно, умения или, как еще говорят, там, технологии. Четвертое. Только на этом этапе собрать необходимые денежные средства для начала своих производств. Ну, еще одна подсказка. Всегда нужно изучить опыт наших предков. Понять, как, каким способом нас побеждают, и применив эти знания, сделать так, чтобы более с нами невозможно было так себя вести. Как, то есть, другими словами, когда вы понимаете, как себя ведет враг, через что он нас побеждает, то в этом случае тогда вы понимаете алгоритм его действий, цель его действий, как он чего достигает, что у него есть, и только тогда вы сможете перестать давать возможность врагу вас побеждать. Одна из древних военных наук гласит следующее. Если вы поняли замысел врага, сделайте так, как врагу не хочется. И как не нужно сделать вам, чтобы вас победили. То есть не делайте того, что хочет от вас враг. Очень все просто, очень мудро. И тогда враг, который рассчитал все, двигаясь в атаку, вдруг окажется в западне и будет сражаться с пустотой, но при этом из этой пустоты будут лететь в него какие-то неприятные для него там, стрелы, гранаты, снаряды. В общем, что он не ожидал. Выбрав свою стратегию и тактику, объединиться в общем деле, начать производить свое и для своих. И самое главное, не пользоваться чужим. Когда вы производите со своими братьями, сородичами, друзьями для себя самих, то чужие все прибамбасики вам становятся неинтересны. Потому что вы производите по совести, как для себя самого. И там нету срока годности. Один год, один месяц. Там пожизненно. Все пожизненно. Вы делаете на века. И тогда нет расхищения ресурсов природы. Нет вот этой самой беготни, как белка в колесе носитесь, да, за деньгами, за количеством произведенных товаров, за сбытом. Все становится на свои места. Вы не пытаетесь заработать деньги. Вы стремитесь к ладу в обществе, к ладу в жизни, к ладу самим собой, своей семье. И поэтому вы становитесь непобедимы. Вы живете в достатке, а не зарабатыванием денег, потому что зарабатывают рабы. А когда у нас есть достаток, то о чем здесь говорить? Итак, не пользоваться чужим. Кстати, Махатма Ганди в свое время, хорошо же это все, рассказал. Индусы стали взаимодействовать только с индусами, приобретать свое родное, делать для своих, а с теми, кто является оккупантами, они перестали взаимодействовать. Просто перестали взаимодействовать. И все. Перестали приобретать их товары. Теперь подумайте, капиталист пришел в нашу страну для того, чтобы взять наши ресурсы и нам втюхать всякую дрянь. В виде отравленного товара, в виде каких-то отравленных услуг, отравленной идеологии. И если вы это не принимаете, он с этого деньги не получит. Он не получит то, ради чего он пришел в нашу страну. И если вы не взаимодействуете с ними, то тогда вы взаимодействуете с нами, между собой, братья. С нами, сами по себе, живем своим. И капиталисту здесь делать нечего. Буржуину здесь делать нечего. Он не получает, ради чего он все это затеял. И тогда остается, как-то так уже принуждать. А в принуждении здесь как раз то, о чем мы говорили, очень важно учитывать. Потому что последний самый довод – это кулаки, силы, оружие и прочее. А для этого другие способы воздействия. Прежде чем помогать всему миру, нужно самому стать крепким. Создать крепкие семьи. Объединить общество на основах понятных целей и мировоззрения, миропонимания и настоящих дел. Вот эти вот варианты с песнями и плясками, что там попели, потанцевали, помедитировали – все, они уже не действуют. Медитация нужна для того, чтобы расслабиться, встать на свой поток, осмыслить и дальше необходимо делать. А у нас есть люди, которые всю жизнь танцуют, водят хороводы, поют песни, закрывают в своих каких-то там поселениях, еще чего-то. А потом что-то все хуже. У нас все меньше. Вот пришло время это осознать и перестать заниматься только этим. Да, танец – это хорошо, это проявление нас. Да, хоровод – это прекрасно, это проявление нашего объединения. Это создание общего поля. Но после танца, хоровода, после посиделок, дела же должны быть. Ведь недаром наша пословица гласит, что делу время, а потехе только час. Один час, все остальное – это дело. А у нас наоборот все перевернули. Нам вкладывают, танцуйте, пляшите, занимайтесь чем угодно, только не делами. Только не делами. То, что за вас все продумали, вам все сказали, за вас все решили, за вас все выбрали, даже галочки поставили, кто там где будет. Какие дела, ребята, танцуйте, пляшите, рубашонки нацепите. И мы это все дело едим. А потом все хуже нам и хуже. Так вот, вот эти вот движения пустые, никчемные, как-то необходимо, в общем-то, уже закончить. Воссоздать державную систему, самоуправление, самообеспечение, образование, здравоохранение и безопасности, служащие народу в прямом и переносном смысле этого слова. Только так. Но это нашими силами может быть сделано. Не надо ждать, что кто-то там где-то, откуда-то, из океана, либо отсюда вам даст миллиарды, привезет вам золото. Мы сейчас золото партии, мы сейчас вот вам вернем. Мы сейчас написали в Ватикан, чтобы нам вернули золото партии. Мы написали там английской королеве, чтобы нас перестали считать за скот, чтобы нас не резали, не убивали, потому что мы вольные, потому что мы живем не вот по этому праву, а по этому праву. Не смешно, нет? Да они сделали эту систему, чтобы вас резать, чтобы нас всех убивать. Кому вы обращаетесь? К убийцам? Да вы к убийцам можете обратиться только с точки зрения того, какой там ножичек он возьмет и куда он ткнет, чтобы вам было менее больно, когда он вас будет резать. Это в лучшем случае, что вы можете сделать. Вы можете обратиться к убийце, покланяться лбом, треснуться перед ним там и так далее. Больше вы ничего не сделаете. Убийца пришел вас убивать, грабитель пришел вас грабить. И поэтому обращаться к убийце, грабителю, считайте меня человеком, верните мне мое золото, мои права, признайте меня кем-то. Ребят, это палата номер 6. Вот там вот об этом можно говорить. А в жизни кто сильнее, тот и прав. А где сила? В правде. А где правда? У Бога. Когда мы чтим рода свои божественные, когда мы объединены, вот тогда у нас и сила. Это никакой на свете зверь не ворвется в нашу дверь. Вот это надо понимать. А писюльки всякие писать – это удел слабых, маленьких, глупеньких детей, которые не поняли, что происходит. И я предлагаю на это время не тратить, а заниматься делами. Ну и, естественно, перестать поддерживать тех, кто сеет вражду, разделение в виде инородной хуцпы. Вот я сейчас хочу показать вам одну картиночку, которую мне прислали, я думаю, что которую многие видели, где изображен Миша Ять. И вот посмотрите, что там написано. Меня сейчас спрашивают, а как разузнать-то? Ну, может, на самом деле он там такой-сякой? Говорю, ну, если вы лично Мишу Ять не знаете, когда Миша Ять на моих глазах последнюю рубаху снимал, отдавал человеку, которого он не знает, только потому, что он понял, что человеку плохо. Когда он последние деньги выложил, потому что необходимо было их выложить, другой человек, он вообще без денег остался. И он не спросил ни разу, где моя рубаха, где мои деньги. Просто отдал и все. Вот если вы этого не знаете, ну тогда хотя бы проявите то, о чем я говорил. Здравомыслие. Я спросил того человека, который мне прислал вот эту самую картинку. А ты откуда ее взял? Он говорит, а вот там вот на таком-то канале. Я говорю, хорошо. Вопрос к этому каналу будет. Но ты же ее распространяешь, эту картинку. Да, я распространяю, потому что я вам не верю. Вы все говорите красиво, вы сволочи, гады. Я говорю, хоп, стоп, стоп, стоп. Отлично. Что мы сказали, либо сделали плохого, что мы являемся гадами? Приведи пример. Ну, может быть, мы денег украли? Нет. Может быть, мы кого-то куда-то призвали, обманули кого-то конкретно? Нет. Может быть, мы там ведем куда-то народ, какую-то бойню, но тоже если разобраться, нет. Претензий конкретных нет. А твои эмоции, которые возбуждены тем, кто такие картинки делает и распространяет. Следующий вариант. Ответь мне, пожалуйста, если уж ты не можешь ответить на первые мои вопросы, эта же картинка была создана по ролику. А теперь скажи мне, пожалуйста, где, в каком ролике, на какой минуте Миша Ять это произнес? Ну где, где? Человек поискал, поискал, поискал, посмотрел, посмотрел, пишет, Алексей, извини меня, я был неправ. Я этого не нашел, этого нигде нет. Я спрашиваю, а что же до этого ты, дружище, делал-то? Он говорит, а я повелся. Я повелся на своих эмоциях, мне про тебя тут такое рассказали. Я повелся на это все. И когда мне попалась картинка вот эта, я принял за чистую монету. Я даже не стал разбираться. И я стал ее везде распространять. Говорит, что с этим будем делать? Говорит, извини меня, я был неправ. Говорит, ты понимаешь, что ты сделал? Ты вот эту кривду взял, вот эту хуцпу ты взял и ее распространил на весь мир. Тем самым ты стал клеветником, ты стал передастом этой самой вот дряни. И тем самым ты внес разделение в наши ряды. Тем самым ты грязь внес в наши ряды. Ты ослабил себя самого, потому что тебе придется за это отвечать перед совестью, своей совестью. Не передо мной, я не судья. Перед родом своим, ну и перед вышними богами. Перед обществом, которое ты разделил. И потом придется эту дрянь убирать. Мало того, если ты это распространил тысячи людей, людям, вот тысячи людей получили эту картинку, то в этом случае тысячу раз тебе придется что-то про себя, что ты не делал, узнать, кривду, ложь и гадость при этой жизни. Помимо того, что будешь там отвечать. Вот что ты сделал. Ты ослабил всех нас вот этой кривдой, своим каким-то нездравомыслием, Вот что ты сделал, дорогой мой друг, товарищ и брат. Алексей, ну прости меня, говорит, так я же на тебя не обижаюсь. Это же не меня касается, это касается тебя. Ты клеветал, ты не разобрался. Тем самым что ты сделал? Ты усилил наших врагов, которые надоумили вот этого товарища, или, может быть, он сам себя надоумил. Я не знаю, там, куда он относится, к тем, кто мимикрирует, либо к тем в пятом пункте, который присутствует, который вот так вот позволяет себе за счет других возвышать себя. Вот ты что сделал. Передо мной не надо прощения просить. Ты теперь, если так, ты здравомыслящий человек, если ты родович, обязан сделать что-то, что уберет эту скверну, уберет эту гадость, уберет эту дрянь и усилит наши рода. Чем ты можешь усилить? Чем? Вот это очень важно понять. Чем я могу усилить себя, свою семью, свой род, общество и этот мир? Но первое в любом случае – это перестать поддерживать тех, кто сеет вражду и разделение в виде хуцпы. И неважно, это он делает по первому пункту, по второму, по третьему, по четвертому или пятому. Вот это я вам, друзья, хотел сегодня донести. Ну а теперь давайте перейдем к ответам на вопросы. Антон Борцев. Что делать с Хабадом и вражеские действия на Руси известны и понятны? Почему мы до сих пор их у себя терпим? Антон, а почему до сих пор вы конкретно у себя это терпите? Вот когда почему мы это терпим, это вопрос риторический. А когда к себе лично, почему я их терплю? И что я сделал, чтобы вот этого не было на моей земле? Это вопрос более конкретный, более правильный. Потому что когда кто-то говорит о том, что вот эти вот вражеские действия мы терпим, это говорит, что вы складываете с себя вину, вы отстраняетесь, кто-то за вас это должен сделать. Какие способы, вот давайте сейчас подумаем, есть восстановление нашей жизни, нашего чего-то там доброго и хорошего. Но первое – это осознать, что такое Хабад, что такое родичи, что такое наша земля, что такое Русь, что такое вот культура наша и прочее, прочее, прочее. И тогда все станет на свои места. Тогда все станет понятно. Стоит ли с ними взаимодействовать? А если стоит, то как? Это же не обязательно призыв там взять дубье и пойти всех лупить. Нет. Это призыв к тому, что вы для начала должны осмыслить, что происходит. И найти способ решения этой задачи. И только после поиска способа решения задачи должны уже предпринимать действия. А у нас часто так. Сначала действия, потом я думаю, что совершил. А потом оказывается, что тебе все время дураков подсовывали. Ты по ним лупил, ну и был дуроборцем всю жизнь. Конечно, в итоге получил дубиной по лбу, потому что перед тобой оказался дурак с такой же дубиной, а может еще и сильнее. Поэтому что делать с Хабадом? Вернее, с их проявлениями и с их делами? Мне кажется, должен решать народ, тот, который живет на этой земле. А не так, что сказать, Алексей, ну-ка, реши за нас все, давай, сделай. Хохотун Светлый. Алексей, объясни засилье в славянском радио не славян. По моему мнению, многие видео стали смешно смотреть, когда славян учат ребята богоизбранные. Хохотун Светлый. Во-первых, давайте так, надо конкретно называть, кого вы называете богоизбранным. Меня же тоже многие называют богоизбранным. Угу. Второе. Надо понимать, этот богоизбранный является назначенный кем-то богоизбранным, например, авторитетом для вас. Либо он на самом деле богоизбранный. И третье. Самое главное. А есть ли там какая-то доля рациональная? Есть ли там что-то такое, что мы можем взять на усиление, а может быть понять его, как он там... вот как уж на сковородке. Может быть, это как раз тренинг для тебя, Хохотун Светлый, чтобы ты понял, с кем взаимодействовать и как, какими способами. Дело в том, что еще бывают такие случаи, дело в том, что очень часто те, кто, как ты сказал, к богоизбранным себя относят, они здесь очень много делали. И вот эту вот нашу древнюю систему народа власти и управления, они подмяли под себя. Поэтому сама-то система, в общем, правильная. Ну, правильно, что есть производство, есть транспорт, есть склады, есть сбыт, покупатели и прочие-прочие системы управления, казна и так далее. Это же все правильно. Вопрос, как они себя подмяли под себя. И очень часто они проговариваются. Я сейчас не говорю даже про тех, кто на нашем радио, я просто говорю про тех, кто вот просто выступает. Часто проговариваются, умеете читать между строк. Плюс ко всему, ведь если мы судим о человеке по результатам дел его, тогда мы можем сказать, что вот именно этот специалист нам подойдет для того, чтобы мы его взяли на работу. Вы же не собираетесь с ним детей заводить. Но как специалист он хороший. И он хорошо вам сделает вот это, вот он вырвет там, яму вырвет, например, столбы установит, дом сделает, там что-то еще. Вы будете принимать работу. Вы будете начальником. Вы как специалиста его пригласили. Если своих, естественно, не хватает. Это очень важное такое дополнение. Поэтому вот такое вот в лоб движение, только из-за того, что кто-то назначил, вам сказал, либо там на кого-то похож, это еще не является доказательством того, что он не должен быть здесь и не должен поделиться тем, что есть. А если он здесь, значит, посмотрите, а что он несет-то там? Может, вы поймете, как исправить ситуацию, учитывая то, о чем он говорит. Ну, это так, подсказка. Сергей Соколов. Как без насилия поменять систему? Наверное, снова получится гражданское, где русский будет рубить русского. Сергей, вот представьте себе следующую ситуацию. Что такое гражданская война? Когда брат идет на брата. Вот если в вашей семье непорядок, когда вы в семье разрознены, когда вы не понимаете, чем занимается ваш брат, какие у него интересы, когда вы не помогаете брату понять суть его жизни, цель его жизни, его предназначение, вот тогда в вашей семье будет раздрай. И вот тогда в случае какой-то очередной бучи брат придет с вилами к вам. То же самое относится к вашим соседям. Если вы не доносите правду, если вы не доносите истину, если вы не доносите то, что есть на самом деле, как оно есть, не как вам кажется, как авторитет сказал, там какая-то очередная движуха пошла и вас отвлекает от жизни, а правду, рассказывая, что есть, то тогда гражданская война будет, и соседи будут лупить друг друга. Если вы не рассказываете народу и миру об этом, то тогда тоже будет гражданская война в этом народе и мире. Поэтому что необходимо на этом этапе сделать? Необходимо понять, что нас победили не на поле боя. Нас победили через средства массовой информации, вкладывая в голову нам разъединение. Через это вложение нас развели по разным углам. Нас сделали всех бизнесменами, которые свою маму продадут за 300%. Нет такого преступления, на которое бы не пошел капиталист ради 300% прибыли. Это написано на труде знаменитого еврея Карла Маркса, который взял из другого товарища эту вот цитату. Так вот, нас всех превратили в свое время вот этих самых барыг, продающих что угодно, в том числе и родину, и родню, и род. Мы сами себя продаем. Обратите внимание, мы же идем на работу. Мы рабы. Мы идем туда продавать себя. И продаем все полностью. А в этот момент те, кто нам эту рабскую подсунули жизнь, нас обворовывают. Так и может быть с этим пора завязывать? Может быть пора людям объяснить, какое средство массовой информации, либо какие средства массовой информации это могут сделать? Вот через что вас засунули сюда, через то необходимо вылезать. Через средства массовой информации, значит, нужно создавать свои средства массовой информации. И чтобы они с каждого утюга, с каждого холодильника, с каждого душа вещали. Чтобы о них говорили на каждом шагу. Вы в этом участвуете? Вы создаете это средство массовой информации? Задайте себе вопрос. Разберитесь, как нас, я об этом говорил, как нас победили, как нас побеждают, как нас превратили вот этих самых скотов низкого уровня. Вот через это, вложив чужую идеологию, чужое представление. Вот что с нами сделали. И поэтому вы говорите про насильственную смену власти, А теперь представьте, если в вашей семье порядок, и вы единомышленники, не только братья и сестры, папы, мамы, дедушки, бабушки, а еще единомышленники. Если у вас соседи единомышленники, если целый город единомышленников, если вся область, весь регион единомышленники, то кто является властью здесь? Кто эту систему возглавляет? А если по всей стране у вас единомышленники, где вы не ругаетесь, не ищете врагов, как вам подбрасывают наши друзья, партнеры, в кавычках, по жизни, а вы истину, лад делаете, понимаете, что происходит? Вы даете знания и собираете людей в правде, то есть в божественном. А если Бог на нашей стороне, кто против нас? Это же древние высказывания. О какой гражданской войне тогда может быть речь, если мы сами все решаем, кто, что, на каком месте. Этот специалист здесь. Доходишь до смешного. Какого-нибудь берут чемпиона мира, я не знаю, там по футболу, по боксу, по хоккею, и назначают его министром, например, здравоохранения, министром финансов, министром лесной промышленности, министром космонавтики. Что он там делает, скажите мне? Так это все происходит из-за того, что мы отстранились от руководства, управления и власти. Мы считаем, что за нас все решат. А теперь представьте, что целый регион выбирает, ну, местный самоуправление, выбирает тех, которые классно разбираются в своем вопросе, мастера в этом деле, назначает их министрами по каким-то направлениям. Когда свои народные предприятия, своя казна, свое казачество, какие-то помойки, свалки будут под вашими окнами. Да вы сделаете так, чтобы сюда запретить ввоз отравленной продукции, потому что вы свое производите качественное, упаковки, которые потом на ваши свалки идут, и прочего безобразия. И вы сами будете создавать трудовые места. Вы и будете являться властью. А теперь представьте, что такое количество регионов становится по всей стране, вот большое количество регионов. И вы создаете взаимодействие. Кто власть в стране? Мы власть. Мы, те, кто трудимся, кто производит, кто по совести живет. Вот и все. Какая гражданская война? Кто с кем воевать будет? Армия? Армия не на Марсе живет. Армия не на Луне живет. Армия живет на этой земле. Это ваши соседи. Нацгвардия, МЧС, так они здесь же живут. Это такие же люди, такие же работяги, которые в страхе сейчас находятся. Большинство из них выполняют приказы, порой преступные, из-за страха быть уволенными. Полицейские? Ребята, вы о чем? Первый приоритет, вспомните, идеологический. Доносить его надо. Кто доносит? Какое средство массовой информации? То, которое сеет вражду и тычет тот враг, тот враг, тот враг? Либо который говорит... Собирайтесь, ребятушки, объединяйтесь, хорош спать. Что-то мы засиделись, братцы. Давайте-ка вместе соберемся. Давайте тяму-то включим в голове, царя в голове проявим. Давайте сделаем общее дело. Скажите мне, пожалуйста, когда Народное славянское радио хоть на кого-то ткнуло пальцем и сказало вот так вот, какую-то картинку там выпустили? Да мы этим не занимаемся. Мы не занимаемся устройством разброда среди рода. Мы не занимаемся сеянием хулы и скверны. Мы собираем людей. Причем не под свои знамена, а помогаем собраться вам самим, стать хозяевами жизни. О какой гражданской войне идет речь? Какое народное средство массовой информации нужно поддерживать в этом случае? Которые сеют клевету, ложь и кривду? Либо те, которые за здравомыслие, за объединение, за создание своего родового, по кону, по конам нашим родовым. Вот и задайте себе вопрос. Кого вы поддерживаете? Себя? Врагов? Своих? Чужих? Тогда и будут ответы, как это можно сделать без гражданской войны. Александр Быков. Кто генетические враги? Вот кто не относится к нашей генетике, это первый признак. Но он не является важным. Это один из... и которые ведут войну против нашего вида, против наших родовичей. Вот это генетические враги. Недостаточно только говорить, он другой национальности, у него там другая генетика. Это недостаточно. Потому что очень часто люди другой национальности оказываются, например, в таких ситуациях, когда нам помогают больше, чем кто-то из наших родичей. Что, не встречали такого? Я служил в Дагестане. Я оказался в тяжелой ситуации. 3 дня ничего не ел. Я изнеможденный пришел, и там были магомеды. Дагестанцы. Ну, магомеды так называют, они себя сами так называют, и мы их называли. Дагестанцы там были. Они увидели изнеможненного человека. Сказали, брат, что с тобой? Ну, иди поешь. Накормили, напоили. И помогли добраться до нужного места. Но они же вроде бы не совсем нашего-то этого самого-то R1A или R1 там B или что-то еще. Это же другая ветвь. Но они же по-человечески отнеслись. Неужели вы будете их уничтожать и с ними ругаться только из-за того, что они другого какого-то там генетического кода? А очень часто бывает такой, вроде бы русак такой, настоящий, волосики светлые, глазки голубенькие, прям как на картинку. А он тебе нож вставляет, а он плевал на тебя. Так что генетические враги – это те, которые в первую очередь враги. Вот на это надо обращать внимание. Которые как людоеды относятся, причем не только ко мне или к тебе, а ко всем. Генетические враги всего вида человеческого. Потому что я считаю таких не людьми, не человеками, которые ведут себя по-людоедски к отношению ко всем нормальным человекам. Вот кто такие генетические враги. Артём П. Брат бросил жену ради любовницы-еврейки. Та нарожала ему детей, и бабушки, дедушки растаяли. Теперь брата они поддерживают, и мне насаживают общение с хуцей. Как жить по совести? Артём, жить по совести – это единственный ответ. Сам живи по совести. Просто живи по совести. Если нет возможности донести до человека самому, обратись к тем, которые это делают правильно, как сейчас говорят, профессионально. Найдите материалы, которые расскажут и покажут. Не пытайся переделать другого человека. Если у него заложено по роду тебя уничтожать, он будет тебя уничтожать. Найди способ, чтобы прекратить это уничтожение. Но когда какой-либо там кровососущий к тебе подлетает и сосет у тебя кровь, ты же не сможешь, говоришь, ну слушай, ну перестань ты меня сосать, ну что ты тут делаешь-то, ну давай так это. Ну ты что делаешь? Хлоп и все. Обращайся с другими так, как они обращаются к тебе. Делай то, что делают тебе. Но только это надо делать в здравом уме, в рассудке. Обращаясь за помощью к богам, предкам и используя те условия, в которых ты находишься. В том числе и правоохранительные органы, чтобы были задействованы. Здесь надо быть мудрым. Потому что если ты ответишь с точки зрения возмущения, возбуждения, эмоций, то тогда, скорее всего, с точки зрения здравоохраны порядков, ты совершишь преступление. И потом ты оболганный, который стал бороться за справедливость, пойдешь в места не столь отдаленные. Поэтому здесь надо быть разумным, ведущим и делать все так, как это должно быть по роду. Служение роду самое главное. Вот это надо понять. Все остальное придет. Ну что, я смотрю, все вопросы у нас закончились. Что, так быстро, да? А поговорить? И все так закончилось. Ну ладно, друзья. Я думаю, что реплики, комментарии свои вы сможете оставлять у нас под видео сегодняшнее, которое у нас заснято. И я думаю, что мы продолжим наши встречи по этому вопросу. Поэтому мне остается напомнить, что сегодня у нас по одному из современных календарей 5 апреля 2021 года, понедельник. Мы рассматривали тему «Славяно-русские пейсы» или «Как хуцпа косит наши ряды». Надеюсь, что вы сделали правильные выводы. Надеюсь, что вы теперь поняли, кто является последователем этого, а кто является другом. Как определять, как задавать правильные вопросы, всегда требовать ответа, всегда требовать ответа от того, кто сеет хуцпу, сеет рознь, потому что они всегда боятся правды. Они всегда не могут предоставить доказательств, поэтому всегда требуйте доказательства. Всегда. Это самое простое и самое важное. Дальше. Никогда в эмоциях не делайте ничего. Всегда попытайтесь первое решить вопрос с человеком с глазу на глаз. Понять, что, почему произошло. Не получилось, обращайтесь к кругу. Не получилось, идите дальше. Но всегда старайтесь не себя выгородить, а признать, если на самом деле была ошибка, признать ее, но при этом не допускать клеветы в свою сторону. Живите по совести, в ладу с природой. Итак, Алексей Орлов проводил сегодняшнюю нашу встречу. Светлана Большакова следила за чатом. Владислав Арестов следил за тем, чтобы вы меня слышали и видели. На сем я с вами прощаюсь. Желаю добра. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добром. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!